темные глаза его разгорались, как угли в горне, но тут же тухли. Он успехался в клочковатую, забитую копотью железной окалины бородку и принимался за свою нескончаемую работу. Войдя в комнату и оглядев сразу смолкнувших баб, лишь жена Пелюгина, свернувшаяся крючком на голубчике, тяжко и глухо рыдала, он усмехнулся по-своему и шагнул к убитому. Тот как упал ничком, так и лежал. Возле головы растеклось по полу кровяное пятно. Макеев постоял над ним и в растяжку уронил два слова. «Поворот! Так!» «Что так?» — сорвалась с кровати Федотья Пелюгина, оттолкнув какую-то бабу, совавшую ей стакан с водой. Стакан баба уронила, он разбился, многие поглядели на осколки с испуганной жалостью, потому что магазинная посуда была редкостью. «Что так, Бирюк вонючий? Как теперь жить? Жить как? Передушить за это всех щенков афанасьевских! Катьку, суку, всех наперед!» — развела свой змеиный выводок. Петрован Макеев не обратил совсем никакого внимания на ее крик, на ее оскорбительные слова, будто не слышал и не видел Пелюгину. Он молча повернулся и шагнул за порог. На улице он подошел к Мишухе. Возле него крутился один дед Андрон, отгоняя озверелого Пашку. Сынишка убитого Пелюгина был одногодок Мишухе. Он выскакивал из толпы женщин, пинал Мишуху, который все так же прижимался к стене и снова нырял в толпу. «Хорек, ну прям хорек! Да что теперь-то?» — хрипел изнемогающий дед. «Бабы, да уймите его! Сонька, уведи своего брата!» Однако женщины стояли у дома странным образом молчаливые и безучастные. А девятилетняя Сонька, зажавшись у крыльца, испуганно и беззвучно плакала. «Все одно убью его! До смерти!» — сквозь слезы орал Пашка. «Вот сейчас за шкворнем сбегаю!» Пашка в самом деле побежал куда-то, да наткнулся на кузнеца. Макеев тяжелой рукой схватил мальчишку за шиворот, встряхнул. «Умолкни, шкворень тебе!» и толкнул прочь. Кузнец целую минуту стоял молча, удивленный, как-то виновато глядел на Мишуху. Наклонял голову то на один, то на другой бок, будто пытался разглядеть этого сопливого убийцу получше. Потом Макеев усмехнулся невеселой, сожалеющей усмешкой и проговорил. «А я хотел в молотобойцы его взять. Еще подрастет, думаю, да и возьму. Одному-то несподручно». «Да куда уж теперь?» — хилой от старости рукой махнул дед Андрон. Мороз целый день жёг остервенело, аж плевки замерзали на лету, но к вечеру немного отдало. С увала потек вниз едва уловимый полынный запах, верный признак, что наступит потепление. Увал этот обегал Романовку с трех сторон, на крутых и каменистых его склонах почти ничего, кроме полыни, не росло. Ветер постоянно сдувал с него снег, обрушивал на деревушку. Летом, в холодные дни и зимой в оттепель, струился с его склонов вниз этот несильный полынный запах, приятный и освежающий, будоража колхозных жеребцов. «А Катерина-то знает?» — вновь подал голос Макеев. «Да как, поди!» — откликнулся дед Андрон. «Да она ж пластом лежит, какой день, как доньку схоронила!» Еще помолчал угрюмый кузнец, затем поцарапал ожелезневшими ногтями в клочьях волос на подбородке и с горечью произнес. «А ведь оно, раз убийство, милиция тут теперь. Ах ты, стромец такой! Что ж, пойду к Катерине я, что ли?» Но в это время над темным холодным небом, где давно уже горели холодные звезды, раздался смертельный вскрик Кати Афанасьевой. «Миша!»